ограничены, огорожены даже в своей свободе расти, зажатые асфальтом, бывшими доходными домами и машинами, они мечтают только об одном — выжить в этой каменоломне и песчанике. В этом городе почти нет деревьев, только леса, думаю я, наблюдая, как на этих лесах под самым небом размахивают своими кисточками, словно бабочки-кисточницы-маляры. Другие строители-отделочники, как самцы, бабочки-вредители, пяденицы, обдирало, обдирают своими шпателями старую штукатурку, словно кору, лишайник и грибы. Но это иллюзии, что они порхают там, на высоте. Они, несчастные, тоже лишены крыльев и передвигаются исключительно с помощью ног. Стоит ли так жить? Стоит ли ползать и мучиться? Карабкаться, барахтаться, дергаться из стороны в сторону, как Рашид? А может, разом, одним взмахом покончить со своей жизнью и переродиться в новом обличии? Какой смысл трудиться, как Сизиф, вновь и вновь покрывая здание теплой, светлой охрой, если местный климат все равно все вернет на круги своя? Я стою и смотрю на изящный домик, на его черепичную крышу, что как бабочка сложила свои крылья кровлеобразно. Я знаю латинское название насекомых, что в переводе означает «чешуекрылые», потому что на крыльях бабочек располагаются чешуйки, словно черепица на кровле. Над стенами домика трудятся маляры, выкрашивая дом в абрикосовый цвет. За черепичную пирамидкой вдали сквозь дымку возвышается Исаакиевский собор. Где-то я читал предположение, что он возведен по образцу египетских пирамид, да и Петропавловская фортеция с ее бастионами и равелинами тоже. А еще египтяне верили, после смерти человек, как гусеница, перерождается в бабочку, и потому заворачивали в бинты тела умерших. Но если смерть всего лишь перерождение из куколки в чешуекрылую, если душа после смерти вылетит из меня, то, может быть, мое тело и правда сливовое дерево, на которое когда-то бабочка-душа села, привлеченная лучиком света, отраженным зеркалом сердца, чтобы собрать нектар переживаний и страданий. Я цепляюсь корнями и кроной за куски земли и неба этой жизни и хочу удержать душу-бабочку, соизволившую посетить меня. Но дождь все больше подмывает почву и лишает сил. Кора начинает гнить. Но одновременно что-то внутри меня деревенеет и вот отмирает, словно сердце покрывается толстым наростом. Я чувствую свою абсолютную несвободу, пока не происходит разрыв внешнего и внутреннего миров, разрыв сердца у старого дерева. Это когда трещины раздирают ствол от коры до самой сердцевины. Говорят, воздух в египетских пирамидах особенный. И концентрация энергии особы. Вот. И в этом мертвом городе воздух такой, что с ног валит. Особенно, когда ветер дует с моря, задыхаешься влажным соленым кислородом, а когда дует из метро, наоборот, слишком много криозота и мало кислорода. И вот с таким мертвым воздухом чувствуешь себя в городе мертвых почти уж мертвецом. Весь разбитый, израненный, в бинтах, как старое, больное, кровоточащее дерево, ты, как и этот город, в рекламных плакатах требуешь постоянного ремонта. А потом, в один прекрасный момент, ты поплывешь по течению, по каналу, по сливу, как спиленная слива, потому что такой рухлядь и гниль вряд ли используют даже под леса. Кто она, моя душа, думаю я? Может быть, она царская бабочка-монарх, знаменитая своими миграциями, мечтами. Осенью она летит на юг, во Флориду, в Панаму, на Кубу, и зимует там из года в год. Вот бы мне улететь на всю сырую зиму с островов этого города на Багамские острова. Причем даже эти бабочки-монархи не свободны. Они улетают в райские места, не когда им вздумается, а осенью. Говорят, там, в теплых краях, монархи собираются в огромных количествах на одних и тех же деревьях мира. Видимо, эти райские деревья как-то помечены, потому что прилетающие бабочки раньше никогда их не видели. Древние греки и римляне считали чешуекрылых насекомых душами умерших и обозначали их словами «психе», «анима». Согласно мифу, Прометей слепил первого человека из земли и воды, а богиня Афина вложила в его голову душу-бабочку. В средневековой Англии бабочек называли souls, души. Англичане, как и многие другие народы, завидев мотылька, кружащегося вокруг свечи, молились за усопшего, веря, что его душа прилетела напомнить о себе живым. Я чувствую, моя душа стремится к яркому источнику, свету. Но куда лететь в этом городе мертвых, чтобы напомнить о себе? Слишком, слишком мало света. Мрачный, очень мрачный город. Летом ясный, холодный, уравновешенный, даже спокойный. А осенью, с моросью и ветрами, очень-очень темный. Небо как окна в коптильне, как закопченный черный потолок. Если взглянуть в такое окно в доме колодца, то можно увидеть, как, вытянув руку, девушка-студентка в шерстяных носках несет чайник, чтобы подставить его носик под струю ржавой воды из сгнившего водопровода. Вот пропойца попрошайка в углу жует краюху черного черствого хлеба. Зачем водопровод в домах-колодцах? Зачем так тесно и мрачно в глубоких домах с высокими потолками? Лучше иметь доходный дом в городе-музее, чем золотой прииск в Сибири или нефтепромысел в Баку. Так говорили раньше. А сейчас, как и тогда, выгоднее сдавать такой дом по осьмушкам и четвертинкам. И изначально бесчеловечный город, где семьи с голодными детьми владеют только 1/8 квартир. По 2 квадрата на брата, как в могиле, как в земляном колодце, где в высоту метров больше, чем в длину и в ширину вместе взятых. И где люди, как сельдь, набиты в зловонные бочки, колодцы жизни. И не везде есть удобства, и надо выходить, умываться под ржавый холодный дождь с неба. Выживают только породистые. Днем они работают ради четвертинки, а ночью от этой беспросветной черноты у них сносит крышу. От страхов, от скрежета мебели, которую двигают, кто-то опять съезжает за неуплату, или, что лучше, умер, или въезжает, сменив прежнее лучшее жилье на это, похуже и подешевле. А значит, время идет, жизнь продолжается, двигаясь все в худшую сторону. А может, моя душа всего лишь тля, сливовица, что пожирает меня изнутри самоедством. Может, она всего лишь бабочка-траурница, или многоцветница, или углокрыльница, что так любит сладкий березовый сок. Или бабочка из вида ленточниц, что, наоборот, очень любит кисловато-терпкий сок слив. Например, голубая орденская лента или красная орденская лента, что уселись на мое тело в качестве награды. Я смотрю на деревья, украшенные праздничными лентами и гирляндами, они как ордена деревьям, пережившим зиму. Я вижу многим деревьям эти ордена даны посмертно, за мужество перенести жизнь в этом городе. Проклятые вопросы и проклятые люди, и страхи, страхи, страхи, страх беспомощности и сумасшествия, прежде всего, первый из страхов. Я раньше думал, что смогу стать в этом городе великим, в этом городе, где за каждым углом виднеется перспектива рая, и где ты либо велик, либо ничтожество, где тебя мучают, мучают видения о тебе и о смысле жизни. Непостижимый город. Город в воде, город в слезах, город с неведомой силой страданий, город, никогда не обретающий своей реальности, город гипноза, город сна, город холодной мечты о берегах идеала и гармонии.